Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня в начале часа мы с вами прослушаем проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Учитель, где живешь?». А во второй части этой радиопрограммы мы прослушаем беседу брата Ивана Васильевича Урсол «Верность». Братья и сестры, вот и подошло, можно сказать, последний час нашего общения. Сейчас прочитаем Слово Божие, порассуждаем с вами, помолимся, что-то споем и разойдемся. А в следующий раз хотелось бы опять встретиться. И самое заветное желание, чтобы вот в таком составе встретиться и на небе, чтобы никого не потерять, чтобы никто, придя на это место, не топтал дворы Господни, проводя жизнь праздно, чтобы сегодняшнее общение не судило никого в последний день, чтобы никому не было сказано, ты слышал и не принял Господа. Прочитаем Слово Господнее. Записано известное всем место, братья и сестры, Евангелие, Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха и далее. Выборочное. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал:

и обратиться к Господу. Я думаю, может быть, и все обращенные, а может быть, ожесточенное сердце у кого-то. Ну, что поделаешь? Ведь тем более Иисусу Христу было тяжело пережить, когда прошелся мимо и ни одного человека. И пришел в дом свой, в комнатку свою, одинешенек. А на второй день прошелся по этому же маршруту и пришел втроем, двое слушателей привел в свою комнатку и побыл с двумя. И эти двое, как маленький ручеек, превратился в великую реку, которая потом наполнила весь мир благословенным учением. Вот таков наш Господь. И я бы хотел, братья и сестры, сейчас пригласить всех к молитве. Но перед молитвой предложил бы я пение. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Как бы, знаете, вот скромно, нежно, и хотел бы, чтобы постучаться в ваше сердце. Вот что бы я хотел. Это может случиться в полночь или в пение петухов, когда в небе раздастся полно безнаказанно жить грехом и узрить его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки и не слышал последней трубы, кто вступал с нечестием в сговор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года, с жалким видом в огне угрызенья, став пред белым престолом судьи, он услышит: «О, раб презренный, от меня с позором уйди!» В то мгновенье и самый храбрый выю склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, вкусит лжи смертоносный яд. Кто откладывал час обращенья, к покаянию пути не найдет. Приговор будет вместо прощенья и навек сожаления гнет. Жатва близко, созрели грозди, еще длится призыв Христа, чтоб не слышать суровое: «Поздно, ты на путь покаянья стань». Приветствуем вас, дорогие в Господе, друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поговорить с вами о нашей верности Господу, поэтому наша тема так и будет называться «Верность». В качестве эпиграфа возьмем место из Писания Ефесянам 1:1. «Святым и верным во Христе Иисусе». Наши мысли были направлены на воспоминание пути, пройденного христианами в России, на Украине. Это был тяжелый путь братства, которому исполнилось вот уже 41 год. Мы решили несколько вспомнить, обновить в своей памяти все то, что переживали братья, с чем они встречались, как проявляли свою верность. Когда человек следует за Господом и идет ожесточенная борьба, то вполне естественно, наряду с верностью среди народа Божия бывают и неверные шаги. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили из своей жизни те трудности, переживания, лишения. Это борьба. Жизнь следования за Господом – это духовная борьба с духами злобы поднебесными, которые своей мишенью имеют последователей за Господом. Они противники Бога, а потому являются и противниками христиан. Апостол Павел начинает свое послание к Ефесской церкви словами: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Святым и верным. Когда мы вспоминаем тот пройденный путь и сравним его с сегодняшним нашим путем, с нашим хождением за Господом, то я больше чем уверен, что если бы сейчас сделать опрос, то могли бы многие засвидетельствовать: «Да, тогда были трудности, были гонители, с которыми мы вплотную столкнулись с ними. Но время то было дорого, было драгоценно». А сегодня, увы, очень многие остыли и охладели. А где же остальные? Где верность наша сегодня? Не тогда, а сегодня играет величайшую роль пред Господом. Не начало венчает путь наш, дорогие, а конец. В своем обращении к Ефесской церкви Господь говорит, что все у тебя хорошо. Я знаю, но плохо, что ты оставил первую любовь. Оставление первой любви – это значит, что все эти дела, все то, что мы делали, следуя за Господом, не имеет ценности без любви. Почему человек, следуя за Господом, потерял первую любовь? Для этого нам и нужно сегодня вспомнить о нашей верности в следовании за Господом. Может быть, кто-то вспомнит из своей жизни, какими мы когда-то были христианами, и сравним это с сегодняшним нашим служением и предстоянием пред Ним. Верность – это одно из отличительных свойств последователей за Господом. Верность. В Библии мы очень много читаем о верности. Например, в 16 главе Деяний святых апостолов говорится о том, Павел говорит: «Дошли до Дерби и Листры, и в той местности обнаружилось», написано так, «был там ученик Тимофей». Каким он был? Верным. «И Павел пожелал взять его с собою». Но почему он других не взял? Там немного было учеников. Там в Ефесе была женщина, которая торговала багряницей. Там был молитвенный дом недалеко от реки, и они туда приходили. По-видимому, там немного было верных, но Тимофей был верным, и потому Павел и захотел взять его. Вообще отличительной чертой христианина является верность. И чтобы раскрыть слово «верность», обратимся к примерам. Написано: «Моисей был верен во всем доме его». Это написано Евреям 3:5. И в чем же заключалась верность Моисея? Когда Моисей был на горе в обращении с Богом 40 дней и 40 ночей, в это время Бог показал ему образ небесной скинии и сказал: по образцу, видимому тобою на горе, сделай скинию. И Моисей все сделал точно так, как повелел ему Бог. Значит, не уклониться от Божьего повеления ни налево, ни направо и является верностью Богу. Подобное сказано и о Ное. Когда он по повелению Божию построил ковчег, Бог дал ему размеры ковчега, и в итоге мы читаем: «Ной сделал так, как повелел ему Господь». То есть не уклонился ни налево, ни направо, а как повелел ему Бог, так он и сделал. Это пример для нашей верности сегодня. Не уклоняться, не прибавлять, не убавлять от того, что написано. А сколько сегодня на этом континенте среди нас уклонений от Слова Божьего, которым мы не придаем значения. Здесь немножко, там немножко, как написано у Исаии, заповедь на заповедь, правило на правило, там немножко, и смотришь, от истины уклонился человек, имеет свои доктрины, свои учения, и таким образом образовались целые союзы. И когда смотришь на них в сравнении с Писанием, то мы видим, что во многом нет верности. О Давиде тоже сказано, что он был верен. Священник Ахимелех очень хорошо отзывался о Давиде. Известно, что Саул гнал Давида, хотя оба они были из народа Божия. И когда Саул стал обвинять Ахимелеха за то, что он как бы защищал Давида, то Ахимелех сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем». Так мы читаем 1 Царств 22 главе. То есть на данном этапе, когда священник говорил это о нем, был верен не только пред Господом Давид, но и перед царем Саулом. Бог замечает, дорогие, все. Написано, что пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его. Бог знает верных абсолютно во всем. Он знает и верных, и не так верных. Ибо есть верные, а есть и не так верные. Например, когда мы читаем об Иове, то о нем тоже говорили, и много говорили. Ими много было высказано истин верно, но Божья оценка их речей была совершенно не такой, как оценка человека. Как написано: «Только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Иова, 42 глава. Значит, можно о Боге говорить верно и не так верно. Можно и поступать пред Богом верно и не так верно. Бог замечает, дорогие, и то, и другое. Но ценность пред Богом представляет все же верность. Апостол Павел дает краткую характеристику о брате Тихике, но как она сегодня вдохновляет последователей Христа? Смотрите, что он пишет. «Тихик, возлюбленный брат». Это во-первых. Дальше: «И верный служитель». Во-вторых, и в-третьих, сотрудник в Господе. Какая ценность, какая чудная и благословенная характеристика Тихика. Вот все, что мы знаем о нем, но Бог знает о нем абсолютно все. Тут же мы читаем об Анисиме и тоже немного. С Анисимом читаем мы: «Верным и возлюбленным братом нашим». Колоссянам 4 глава. Мы упомянули женщину Лидию, которая была первой уверовавшей в Европе, и которая сказала Павлу: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Так написано в 16 главе Деяний святых апостолов. И еще здесь заметим, что Павел не имел своего дома – Так было и всегда. Тот, кто ради Христа оставлял свои дома, своих детей, Бог посылал ему во 100 раз более того, что он оставлял. Когда мы жили в Воркуте, то для нас особо незабываемыми остались недолгие летние дни. Тогда я был еще молодым, и мы с молодежью были во многих местах, но мне особенно запомнился дом семьи Андрусенко по улице Пионерской, 22. Эта семья сейчас находится в Тирасполе. Это Надя, Люба, Люда. Недалеко от их дома начинается тундра, где еще и сегодня сохранились колышки от бараку, от зон, в которых жили заключенные. Этих зон там зона на зоне. Сегодня их в Воркуте, в тундре, нет. Сегодня они находятся немножко южнее, там, где начинается лес, начинается тайга. Там их и сегодня осталось очень и очень много. И тот, кто хотел бы сколько-то представить себе жизнь заключенных в Воркуте, может и сегодня посетить эти места и познакомиться с ними. Там еще лежат колючая проволока, которая обнажается в летнее время, когда тает снег. Если есть 7 чудес света, то для меня это является 8-м чудом. Если бы кто-то поехал в Воркуту, я бы посоветовал посетить эти места. Братья рассказывали, что недалеко от этого места, где сегодня построили стадион, на том месте были зоны. Там братья строили здания. Обычно заключенных вели под конвоем, и каждый знает, чем заниматься. Я хочу рассказать один случай из жизни воркутинских лагерей. В одном из лагерей тундре находились 3 брата, очень искренних. Их заставляли работать в воскресенье, и они решили не работать в воскресенье. Они сказали друг другу и помолились Господу, что они, следуя по учению Писания, посвящают этот день Господу. Их заметила администрация лагеря и задалась целью сделать все, чтобы их перевоспитать, и для этого употребила все свое мастерство. Братья объяснили начальству, что они верующие, поэтому не должны работать в воскресенье, так как этот день посвящен Господу. После этого начальство особенно обострилось против них. И тогда один из этих братьев не устоял и начал выходить на работу, а потом этот брат и вообще остыл. Но 2 оставались очень искренними. В итоге администрация решила покончить с ними. Что же они предприняли? Специально, на виду у всех, в воскресный день вывели их из зоны и решили умертвить собаками. Для этого они несколько дней держали собак голодными. В этот день вывели их под конвоем и приказали идти в тундру. Сначала братья шли по пояс в снегу, а потом остановились и начали молиться. И тут конвоиры пустили на них собак, которые с лаем устремились на них. Известно, что эти собаки были специально надрессированы против арестантов, против этих телогреек, так, что готовы растерзать любого арестанта. И тогда Господь совершил чудо. Где-то 5-6 метров к большущему удивлению всех арестантов перестали лаять, присели и начали ползти к ним. И когда эти братья молились, они подползли к ним и начали лизать их руки. Это не выдумка, дорогие. И знаете, что случилось с этим остывшим братом? На виду всех он опускается вниз, бежит к этим братьям, прибежал к ним и совершил покаяние. С тех пор этот незабываемый случай так и называется «Чудо в снегу». Так оно было. И так Бог совершил свои чудеса. И потом и администрация отступила от них, и они уже свободно не работали по воскресеньям, по воскресным дням. Как видим, здесь два брата оказались верными до конца, и Бог совершил свое чудо. А как, братья и сестры, мы поступаем сегодня? Как наша верность пред Господом? Действительно ли мы верны Ему? Во-первых, наша верность заключается в служении Ему, ибо так написано. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Благоразумный раб, которого Господин, то есть Господь, поставил. А в первом послании к Коринфянам написано: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». И это все? Нет, это не все. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. Однажды среди многочисленных обысков в одной из поместных церквей нашего братства с казначеем произошел такой случай. В его дом с обыском пришли трое – следователи и двое из особого отдела. Когда начался обыск, следователь попросил хозяина дать ему на чем сесть. Брат подал ему табуретку, следователь сел за стол и начал записывать все то, что подавали ему сотрудники, производившие обыск. К концу дня обыскивающие безуспешно перерыли все в доме, стараясь найти церковные деньги. Когда же обыск закончился, брат поблагодарил Господа, что он сохранил церковные деньги, и знаете, где они были? Как раз в той самой табуретке, на которой сидел следователь. Дело в том, что в этой табуретке у брата был маленький тайник, в котором он хранил церковные деньги. Так Бог чудесным образом сохранил то, что принадлежит ему. Вот что значит: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Рассказывают, как один брат был очень боязливым. Сегодня мы можем быть героями, пока нет гонений, нам хорошо, но в то время, в которое мы жили, было очень тяжелым. И поэтому тогда многие братья были в страхе. Так вот, братьям прислали повестки явиться к представителям власти, и один из них очень боялся. Даже пришел на братское общение и попросил, чтобы за него молились. Все молились. И в назначенное время брат явился по вызову в особый отдел. Когда он вошел в кабинет и увидел вокруг красный бархат и вдобавок портрет особого человека над головой вызывающего, то совсем смутился. Когда брату предложили сесть за стол, он заметил, как его колени бьются одно о другое. Тогда он, как бы в ободрении сам себе, сказал вслух: «Ну что, Адам, дрожишь?» А вызывающего как раз звали Адам. И он встает из-за стола, такой здоровенный, высокий, и говорит: «Я дрожу? Вон из кабинета». Брат вышел, не веря сам себе, что на этом его аудиенция закончилась. Сам Бог, когда мы не надеемся на себя, посылает нам чудное избавление. Это и значит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И еще пример из жизни в Воркутинской церкви. Это касается в основном наших семей. В то очень трудное для нас время мы жили под постоянным наблюдением недругов. Ты знаешь, что за тобой постоянно следят, и часто замечаешь это. Например, я замечал за собой это и на работе, и дома, и в общем, куда бы я ни пошел, я знал, что за мной наблюдают. И вы знаете, в каком возвышенном духовном состоянии мы тогда находились? Однако это было прекрасное время в том отношении, что мы постоянно находились в близком общении с Богом. Сегодня мы только можем вспоминать это доброе время. Наша община была основана в 1947 году братьями из числа репрессированных, и первым его пресвитером был брат Ковтун Григорий Иванович. После него это служение в течение 26 лет совершал брат Тильман Андрей Гергардович. Помощником у него тогда был брат Березовский Василий Тарасович. Собрания верующих тогда проходили у одного благословенного труженика на Неве Божьей Вал Абрам Абрамовича в районе Загородной. В то время трудился и еще очень ревностный брат Григорий Абрамович Гам и многие другие. Когда руководящие братья из нашей церкви уехали, кто в Германию, а кто в другие республики, то вместо них меня и еще одного брата, Леп Якова, из немцев в 75-м году рукоположили на это служение. Именно в 75-м году братья Тильман, несколько позже Березовский, которые рукоположили на это служение, они выехали, хотя тогда у нас было еще очень мало опыта. Наша церковь не зарегистрированной тогда была, и поэтому в документах официально не значилась. И когда власти нас вызывали на допросы, то после фамилии, имя, отчество писали «по вопросу фактически действующей общине». Они считали, что Воркута – это комсомольский город, поэтому о нем, о верующих, не должно быть и речи. А между тем у нас у знаменитого камня на реке Воркута каждый год было крещение. Я помню, когда у нас в 86-м году во многих домах произведились обыски. И тогда власти почему-то стали вызывать сначала таких членов, которые были на замечании, а потом постепенно дошли и до самого пресвитера. Возможно, власти это делали специально для того, чтобы бросить тень на меня, как на пресвитера, и вызвать недоверие среди братьев. Каждый день вызывают все новых и новых из собрания, поэтому и для всех нас это было очень-очень трудное время. Тогда еще никто не понимал, почему Бог допустил это. А теперь прошли годы. Мы знаем, что Он допустил это, чтобы проверить каждого, кто из нас верный Ему и кто неверный. И действительно, нашлись верные и нашлись неверные. К тому же, в это время у меня были переживания и в своей семье. Дело в том, что у нас родился сын Павлик, и, возможно, в связи с этим волнением у жены пропало грудное молоко. Дорогие, сегодня у нас совершенно другая картина. Никто о нас не думает, никто не гонит. Свободно можно говорить, проповедовать и даже в какой-то мере и обличать. Кто хочет, следует за Господом, кто не хочет, не следует. Но Бог нашу верность и сегодня видит. Он знает нас и сегодня. Не забудем, что тогда было очень много верных и было очень много неверных. Поэтому и сегодня, в день воспоминаний, каждый может вспомнить, где он находился, как проявлял верность, и сравнить с верностью сегодняшнюю, каков я пред Господом. Я бы хотел, чтобы сегодня больше молились Господу и просили Его, как нам сегодня в условиях свободы сохранить верность? О Библии написано: «Верно слово, и всякого принятия достойно». О Господе написано: «Свидетель верный и истинный». О церкви Лаодикийской так не написано. Она говорит, что она богата и ни в чем не имеет нужды. Но вот свидетель верный и истинный о ней совершенно другое говорит. Ты говоришь, А я говорю совершенно противоположное. Не забудем, что мы сегодня вошли в стадию полной Ладикии, и наша верность сегодня как никогда раньше нужна пред Господом. Да поможет нам в этом Господь, да поможет, чтобы мы в этих обстоятельствах были верны Ему, и да прославится Он в нашей жизни, здесь на земле и некогда в вечности. Аминь. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в начале часа вы услышали проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Учитель, где ты живешь?». А также вы услышали проповедь брата Ивана Васильевича Урсол «Верность». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону 503-257-2193. Отче Небесный, Бог Всемогущий, мы призываем Тебя Духом едино, сердцем едино, молится Церковь Твоя. Всемогущий, воля да будет Твоя.